Покусав ручку, я усмехнулась. «Ну ты даешь, да шутка! Совсем разум потеряла от сидения на елке. Исаак-то никогда в жизни не видел сестричку. Фотографий никаких у его матери, подбросившей дочурку к двери детского дома, тоже, естественно, не было. Так что парень элементарно не знал, как выглядит ближайшая родственница. Михаил абсолютно не рисковал. Скорее всего, он приказал на всякий случай перевести капитал на его имя или еще как-то обезопасить себя. Помнится, в лесу, ругаясь с мужем, Лена Наташа пугала того, что перепишет завещание, и упрекала его в том, что Каюров начал роман с Назаровой. Я отложила ручку и уставилась в черное незанавешенное окно. Да уж, я узнала целый ворох чужих семейных тайн, но ни на миллиметр не продвинулась в своем расследовании. Похоже, что вообще я бежала не в том направлении. Человек, убивший женщину в конюшне, поднял руку на Наташу Кабанову, а не на Артюхину. Несчастная наркоманка практически не имела друзей. Да она, похоже, год вообще не выходила на улицу. А вот Кабанова... Так, следовательно, убийцу нужно искать в окружении Наташи, среди ее круга общения. Решено. Завтра поеду опять к Раисе Андреевне и попрошу у старушки телефонную книжку дочери. В доме стояла тишина. Внезапно дверь в мою спальню приотворилась, и в широкую щель всунулись две непонятного вида рыжие головы с черными ушами и мордами. В суматохе со Снапа и Банди не сняли новые прикиды. «А ну, идите сюда, мальчики!» — велела я. Пит и Ротвеллер вошли в спальню. Сзади ковылял Хуч. За ним виднелась любопытная морда пуделя. «Да, ребятки», — сказала я, вытряхивая псов из мохнатых комбинезончиков. «Жадные, однако, у нас Зайка с Кешей оказались. Хучику с Черри пальтишек не купили». Снап благодарно лизнул меня в щеку. Я обняла его за крепкую шею, взглянула в преданные глаза и спросила: «Как думаешь, дружок, а вдруг это Михаил убил Наташу? Захотел забрать все деньги, а затем решил избавиться от ненужной дамы. Лошадь пожалел и спрятал, а Кабановой размозжил голову». Банди тихо гавкнул, а Черри подсунула морду мне под левую руку. Машинально поглаживая пуделя, я вздохнула. «Нет уж, нет. Будем считать, что Каюров ни при чем. Иначе кто снимет с нас проклятие, которое, следует признать, работает просто отлично?» Разнообразные неприятности сыплются на нас со всех сторон с такой частотой, что делается даже страшно. Что-то нас ждет завтра. Пожар, наводнение, эпидемия бубонной чумы. Утром первым делом я вызвала автомобильных спасателей и, велев им доставить форт прямо к нашему дому, отправилась в сторожку. Иван, напевая, мастерил какую-то штуку, больше всего похожую на проволочный ящик. «Ваня, — попросила я, — можно на денек взять вашу девятку?» Садовник почесал затылки. «Берите насколько угодно. Только вам после «Вольво» и «Форда» не в кайф будет. Меня самого ломает на ней ездить». «Ничего, Ванюша», — в тон парню ответила я. «Меня так ломает на бомбистах передвигаться, прямо крючит всю». Иван протянул ключи. Я обошла сторожку сзади и уставилась на кабриолет. «Да уж, больной скорее мертв, чем жив. Вообще-то девятая модель «Жигулей» — красивая машина. С длинным, устремленным вперед передним крылом и немного тяжелой задней частью, она похожа на стрелу, летящую в цель. Но руины, представшие передо мной, мало походили на автомобиль. Капот черный. Очевидно, Иван недавно поменял его, но почему-то не покрасил. На дверцах тут и там виднелись вмятины и пятна ржавчины. Вместо одного из боковых стекол был натянут кусок полиэтиленовой пленки.